И все-таки не первый взгляд был самым важным. Поднимитесь на хоры, оттуда удобнее смотреть. Хоры — не узкая галерея на высоте второго этажа, а великолепный широчайший дворцовый зал, со всех сторон охвативший Климента. Здесь можно себе представить звучание Вивальди и Араи, Доницетти и романсов Григория Теплова, только не литургическое пение православных церковных служб. Чудо? Да, настоящее чудо, с которым так до конца и не примирилось опасливое и богомольное Замоскворечье. Просторные до полу окна французского манеру в решетке частых стекол. Широкая лестница, по которой так удобно было идти в шелестящем шелками платье на китовом усе. Смеющиеся херувимы, превратившиеся в настоящих беспечных путти. И радостный праздник роз в плетении бесконечных гирлянд. Какая разница, чем служил сегодня низ церкви, что громоздилось на полу первого этажа? Песчинки на подоле роскошного платья большого выхода, которые легко стряхнуть и забыть. Ни один стиль в архитектуре не знал такого праздничного звучания, такой улыбчивой легкости. И если снаружи брусничные стены могли придавить Климента, приблизить к лесу поднимавшихся со всех сторон замоскворецких церквей, то здесь почерк зодчего, пространство Елизаветинского Рокайля жили во всей своей пышной неприкосновенности. Хотите пройти к иконостасу? Тут по храму и пройдете, только не подскользнитесь, очень скользко. Вместо задуманного зодчими паркета или белого камня стараниями той же благотворительницы на полу появился скучнейший двухцветный кафель в клетку, предшественник нашей метлахской плитки. Поскользнуться и в самом деле было легко. В разбитые стекла барабана залетали одинокие снежинки, и, не тая, сероватыми грудками ложились в углах хоров, ледяными раскатанными дорожками застывали на проходе. Конечно, к иконостасу надо было подойти. Такая возможность увидеть вблизи и живопись икон, и характер дерева, и особенности позолоты. Но и это потом, а пока... Сказочный, зачарованный город уходил в высоту главного барабана, тускло поблескивая плотно покрытым пылью золотом. Колонны, карнизы, гирлянды цветов, кариатиды и обнаженные сидящие ангелочки, клубящиеся облака и головки херувимов — все сплетало в сплошной и праздничной вязи. Нет, разобраться в ней не стоило большого труда. Для тех, кто трудился над иконостасом Климента, Рокайль уже начал отступать в прошлое, уступая приближавшемуся классицизму, успокоенному, строгому, расчетливому. Два стиля читались в едином решении, убеждая, что по времени иконостас должен был относиться к тем годам, которые традиционно считались временем строительства всей церкви — 60-е, 70-е годы XVIII века. Снова взлет, иначе решенный, по-другому понятый, и все-таки взлет, уверенный и торжественный. Отмеченная царскими вратами средняя часть отступала в глубину, чтобы шире распахнуть навстречу входящим в храм свои боковые крылья, свободные от строгого отсчета архитектурных деталей в живом разнообразии скульптурных групп. Около царских врат строгие с гладкими стволами колонны сохраняли только отблеск Рокайля в гирляндочках, свисавших с капителей роз. Высшие колонны приобретали каннелюры, ровные вертикальные желобки, чтобы стать пьедесталами для венчающих последний ярус кариатид. А над всем иконостасом на высоте окон барабана парило огромное резное сияние на фоне густо клубящихся облаков и головок херувимов. Иконостас не имел отношения к строителю церкви. Не сохранил он и своего первоначального вида. Слишком явным представлялось противоречие между отдельными фрагментами резьбы. Насколько все скульптуры с их сочной резьбой говорили о более раннем времени, Настолько архитектурные детали свидетельствовали о приближении, а может, и о наступлении XIX века.